Часть вторая. Пять дней в зоне или мертвые души, кто станет слушать? День первый или сейчас все пойдет по-взрослому? Пока я умывался и завтракал в избе кашеварни, Жора успел побывать у ломтя и утвердить маршрут, который они с комаром вчера все-таки выработали. Как мне потом рассказал Жора, был негласный закон, по которому тройки не должны были вести поиск близко друг от друга. Или совместно, или чтобы расстояние между ними было не менее 3 километра. Во избежание. Хоть с оружием здесь было и туго, по одному Макарову и 2 обоймы на тройку, плюс каждому бригадиру по помпоухе, ну и ломтю в знак статуса калаш, береженого Бог бережет. А то бывало и палить друг в друга с перепуга начинали. До последнего дома шли в разнобой, обходя лужи. Дождь, зарядившись с ночи, моросил и моросил, поэтому мы все трое надели легкие накидки с капюшонами. Меня, кроме накидки, одарили еще большим рюкзаком, в котором хранился наш сухпай на 2 суток. Отдельно, в специальных карманах, были упакованы 4 похожие на термосы керамических контейнера с пружинными крышками. Жора гордо светил пистолетной кобурой на левом боку. Комар был спокоен. На сгибе локтя он нес за ремни 3 армейские каски, в другой руке 2-метровую ветку. На околице возвышался деревянный крест. Рядом скромно ютилась небольшая лавочка. Под лавочкой виднелась скрытая консервная банка, полная окурков. «Присядем на дорожку», — скомандовал Жора и специально для меня пояснил. «Обычай». «Крест этот», — сказал комар, садясь первым и закуривая, — «поставил еще пахом таймырский». Настоящий батюшка, не чета нынешним. Все бродяги, что идут в поиск, всегда под ним отдыхают. На удачу. «Это тот, что церковь строить в Ильинцах пытался?» — спросил Жора. «На исповедь еще зазывал, службы служил какие-то. Как он сгинул?» «Ну почему сразу сгинул?» — невесело усмехнулся комар, протягивая ему каску. «Там в Ильинцах его и нашли. Повесился, бедолага». «Следующая каска досталась мне». «Твое дело», — сказал комар. «Хочешь, надень, хочешь, в рюкзаке носи, хочешь, прямо здесь оставь, решать тебе. Тут советы не помогут. Каждый по-своему приноравливается. Одно запомни крепко. В зоне смерть на каждом шагу. Сдохнуть тут легче, чем на свободе мимо урны плюнуть. Так что слушай внимательно, что будем говорить». «И еще», — добавил Жора, — «никто с тобой здесь особо возиться не будет. Ну и на смерть специально посылать тоже не станет. А кому какая судьба, зона сама разберет». Я надел каску на голову и застегнул ремешок под подбородком. Комар сплюнул, потушил чинарик и бросил его в консервную банку. «Двинули», — сказал Жора. «Идем по дороге. Направление вон то дерево с 2 кроны. Видишь?» Я кивнул. «Дойдешь, остановишься. Теперь про хворостину. Увидишь, что она себя неправильно ведет, ну там качается не так или не в ту сторону, или к земле ее пригнула, или еще что, тут же останавливаешься и подзываешь меня. Даже если покажется, что что-то не так, сразу останавливайся. Все понял?» Я снова кивнул. «Ну тогда топчи дорогу, комбикорм». Я зашагал первым. Метрах в 5 за мной наш старший, Жора. Былой асфальт раскололся на острова, между которыми расплылись лужи. Он хрустел и ломался по краям. Кое-где торчали набухшие почками ветки кустов и кустики зелени. «Только не вздумай впереди себя камешки бросать или еще чего», — добавил комар, который двинулся замыкающим. «А то был тут у нас один, до тебя. Он, видишь, ты в книжке читал, что аномалии с помощью железных гаек искать нужно. Ну и получил этой же гайкой. Хорошо хоть свой лоб подставил, а не чужой». И тут на меня накатило такой волной беспричинной паники, что я еле устоял на ногах. И озноб такой, что в глазах потемнело. «Что, пробрало?» — услышал я сзади Жорин голос. «Эта зона с тобой поздоровалась. Не переживай, по первому разу все пугаются. Привыкнешь со временем». «Ша!» – перебил его комар. «Зона! Отставить разговоры не по существу. Идем, смотрим, слушаем. Не мой, со щупа, глаз чтоб не спускал». Я кивнул, и мы снова двинулись по когда-то асфальтовой дороге. Метров через 200 хворостину вдруг повело в сторону и вниз. Я тут же остановился, поднял руку вверх, а потом указал на выгнутый дугой щуп. «Ну вот», – сказал Жора, подходя ко мне. «Плешь комариная обыкновенная. Что в ней не попади, все в лепешку. Слева она в кювете расположилась». Он взял у меня хворостину и провел ей над правой стороной дороги. Там кончик щупа вел себя нормально. Жора прошел несколько шагов вперед и чиркнул ботинком по дороге отметку. «Правее отметки», — сказал он. «Понял», — ответил комар. «Все ясно», — спросил Жора. Я кивнул, забрал у него хворостину и снова двинулся в путь. За следующий час у нас на пути попались еще 4 аномалии. 3 плеши, одна из них такая большая, что пришлось сходить с дороги, и жарко опалившая мне щуп сантиметров на 30. У съезда вправо под указателем поселок Новый Мир мы остановились передохнуть, закурили. «Деревня Павловичи», — объявил Жора. «Сейчас все пойдет по-взрослому». «Аномалии в лесу быстро выдыхаются», — пояснил комар. «А вот на открытом месте лежат от выброса до выброса намертво, еще и силу напитывают, так что теперь особо внимательным будь». Деревня Павловичи, как оказалось, была группкой в десяток развалюх, заросших дикой малиной по заколоченные окна. В центре небольшой площади торчал перекосившийся журавель колодца. Я было обрадовался, что сейчас напьемся колодежной водицы, но на подходе нам дорогу преградила сплошная стена аномалий. Чего тут только не было. И электро, и ребус, и карусель, и возвратка. Я 2 щупа в труху извел, прежде чем дорогу в обход выискал. Причем обломок от второго прута возвратка так хитро выплюнула, мимо меня и прямо Жоре под самую каску, да по лбу. От неожиданности тот отшатнулся и упал на 5-ю точку. На месте удара немедленно вскочила шишка, а когда протискивались между ребусом и жаркой, последняя нас с Жорой пропустила, а вот в комара то ли брызнула, то ли плюнула, короче, прожгло и штаны на его заднице, и само седалище пострадало. Правда, комар не запаниковал, несколькими точными движениями потушил горящую ткань, потом снял штаны, умело смазал наливающийся багрянцем ожог и заклеил его пластырем. Один за другим закурили, переводя дух. Можно было попробовать подойти к домам с другой стороны. Но Жора, посоветовавшись с комаром, постановил идти дальше. В Павловичах, по всем признакам, артефакты были, но уж больно мудрено до них было добираться. Может, дальше нам больше повезет и не придется блуждать в лабиринте аномалий. Перекурив, двинулись. Через пару километров впереди показалось очередное ответвление вправо и указатель «Деревня Колпаки». Далее виднелась бетонная коробка автобусной остановки. «Нам туда», – сказал повеселевший Жора, махнув в сторону указателя. «Метров 100 лесом, потом мосток через речку, и вот они, Колпаки. Там в окрестностях всегда что-то да попадается. Лес мы преодолели без происшествий, а около моста через широкий ручей нам попался первый артефакт. Он висел над землей, слегка покачиваясь, и выглядел, как слегка мерцающий череп размером с кулак. Жора, заметивший его первым, взял у меня хворостину, подошел к черепку метра на полтора, внимательно посмотрел по сторонам, и резким бейсбольным ударом отправил находку в близкие кусты, усыпанные крупными почками. Подождал немного, прислушиваясь, и затрещал ветками в поисках добычи. «Прошу любить и жаловать», — сказал наконец Жора, вылезая из кустов. «Медуза, она же черепушка». «Фу», — сказал комар, я тоже поморщился. От медузы разило гнилым запахом разложения. «Ну, воняет». «И что?» — сказал Жора. «От этого она же не перестает быть артефактом? Или перестает?» Комар выругался в полголоса, снял у меня с рюкзака один керамический термос, поместил внутрь медузу и защелкнул крышку, после чего выдохнул. Все это время он старался не дышать. «Гадость!» – сказал он и сплюнул. «Зачет пойдет?» – спросил Жора. «А я знаю», – пожал плечами комар. «Я таких вонючих не встречал еще». Далее мы перешли мостик, обошли 2 карусели и остановились на околице Колпаков, осматриваясь. Эта деревня была побольше Павловичей, но дома в ней были в таком же состоянии. Обветшалые, осевшие, с черными проемами пустых окон. Правда, заросли они не в пример меньше. Молодая травка, сухие скелеты прошлогоднего репейника и канареечника кустилась пятнами, пропуская большие проплешины пустой земли. «Гапон рассказывал, что тут перед последним выбросом перекати поле видел», — сказал комар. «Аномалия такая подвижная, на моток ржавой колючей проволоки похожа. Каталась тут по огородам, теперь ни черта не вырастет, помяни мое слово». «Опасная?» — спросил Жора. «Кто?» – не понял комар. «Ну, аномалия это, перекати поле, опасная?» – уточнил Жора. «А ты как думаешь?» – вопросом на вопрос ответил комар. «Если она такое с землей творит, то что от тебя останется?» От околицы уходила вперед и терялась за поворотом улица, ограниченная с двух сторон ветхими покосившимися заборами. Мы не спеша двинулись дальше, но пройдя 10 метров остановились. Щуп у меня в руках сильно потянуло вперед, потом он резко крутанулся вокруг своей оси, сдирая кожу с ладоней, и с сухим треском раскололся на несколько кусков. Самый дальний обломок подпрыгнул в воздух и рассыпался в труху. «Мясорубка», – прокомментировал комар, – «она же выжималка. Все как тряпку выжимает. Рахмет все мечтал в нее рельсу закинуть». «Целую рельсу?» – не поверил Жора. «Один? Хрен бы он ее потянул». «А ты Рахмета видел? Тот еще бугай», – пожал плечами комар. Я огляделся в поисках новой хворостины. Слева у остатков палисадника сухая без листочка береза. «И чего?» – поинтересовался Жора. «Выжила бы шпалу». «Еще как!» – гоготнул комар. «Попалась бы матерая, в такую спираль закрутила бы, хоть на выставку посылай. Эй, ты куда?» «Это уже мне, как только я сделал лишний шаг в сторону». Я ткнул пальцем в приглянувшуюся мне ветку березы. «Погодь», – сказал комар и достал из-за пазухи стопку бумажек. «Сейчас разведаем». При ближайшем рассмотрении бумажки оказались бумажными самолетиками. Комар взял один, разгладил крылья и запустил его в сторону березы. 5 секунд, полет нормальный», – прокомментировал Жора, когда самолетик ткнулся в землю у самого дерева. «Повезло, что ветра нет», – сказал комар. «И мне. Видал, как летел? Вот так и иди». Я сходил к березе и выломал себе новый щуп. Подумал и выломал запасной. Потом поднял самолетик и запустил его обратно. «Соображаешь», — похвалил меня Жора, когда я вернулся, опираясь на одну ветку, как на длинный посох. «Направление вон тот дом с синими ставнями. Двинули». Через час мы стояли на центральной площади деревни у развалин сельсовета, а наш инвентарь пополнился еще одним артефактом – батарейкой. С виду она была точь-в-точь, как пружинная рессора от трактора. Темно-синего, почти черного цвета, она попросту валялась у обочины дороги. Я бы прошел и не заметил. Комар не прошел. Правда, оказалась батарейка пустой, то есть разряженной. Как сказал Комар, ее бы в электру хотя бы на пару часов. Но, как назло, ни одной в округе не было. Батарейке контейнер был не нужен, и ее просто так закинули в мой рюкзак. «Пора закругляться», — сказал Жора, глядя в сереющее небо. «И еще час-полтора, и стемнеет». Пока искали место для ночлега, я израсходовал еще один щуп и получил ушиб левого предплечья. Карусель на щуп не отреагировала. Активировалась чуть ли не под самыми ногами. Я отскочил, но трухлявой доской меня все же приложило. Блин, больно. Рука аж онемела. На ужин расположились во дворе кирпичного дома с флюгером на крыше. «Насчет костра ты не беспокойся», — поучал меня Комар, попивая из алюминиевой кружки свежезаваренный чай. «Зверь на огонь не пойдет, наоборот, пятым километром обогнет. А людей тут кроме нас нету. Ближайшая тройка километров в 5 в новом мире шариться должна». «Он мутантов боится», — хохотнул Жора. Наслушался баек. Было видно, что ему здорово не по себе, но он храбрился, пряча страх за бравадой. «Мутант он такой же зверь и тоже огня боится», — сказал Комар рассудительно. «Правда, смотря, что ты за мутантов имеешь в виду. Если чудовищ, про которых любят некоторые бродяги языком трепать, то это мимо кассы. Будь тут столько всяких монстров, сколько их понавыдумывали, они бы за первую неделю все местное зверье выжрали бы, а за вторую – друг дружку. Или на людей стали бы охотиться, тут им и кирдык бы настал. Потому как против помпоухи или, скажем, токарева с удлиненным стволом никакие клыки или когти не играют. А дятлов, если до того дойдет, нам и побольше калибр в аренду сдаст. Нет, попадаются, конечно, такие тварюшки, что мама не горюй, но про них тебе мало кто правду расскажет, потому как мало кто такие встречи пережить смог. Но это же все-таки зона, а не лесополоса в пригороде. Заночевали здесь же, в доме. Входная железная дверь была заперта, так что внутрь забирались через разбитое окно. Ночью поднялся ветер, и флюгер на крыше начал немилосердно скрипеть. В ночной тишине этот скрип звучал так жутко, что никакая усталость не помогала нормально уснуть. Только канешь в сон, как протяжный скрежет, вытаскивал тебя обратно в реальность.